Иногда в обрядах, соблюдаемых на Масленицу и на Великий пост, разыгрывается воскресение из мертвых. Так, в некоторых районах Швабии в масленичный вторник доктор по прозвищу «Железная борода» делает вид, будто пускает кровь больному, который вслед за тем замертво падает на землю. В конце концов, доктор оживляет мнимого мертвеца, вдувая в него через трубку воздух. В горах Гарса, когда кончается Масленица, жители кладут кого-нибудь в корыто, в котором замешано тесто. Из погребальной песни несут его к могиле, но хоронят, конечно, не человека, а бутылку бренди. Произносится речь, после которой все возвращаются на сельскую площадь, где закуривают розданные на похоронах длинные глиняные трубки. На следующий год утром в масленичный вторник бренди выкапывают, и праздник начинается с того, что каждому дают попробовать частицу духа, который якобы обретает второе рождение. Изгнание смерти. Обычай изгнания смерти имеет много общего с похоронами Масленицы. Различие заключается единственно в том, что обычное изгнание смерти сопровождается церемонией, призванной вернуть лето, весну, жизнь и так далее. Так, в баварской провинции Средняя Франкония, в четвертое воскресенье поста, деревенские мальчишки обычно делали соломенное чучело смерти, которое они с шутливой торжественностью проносили по улицам и в конце концов с громкими воплями сжигали за околицей. Франконский обычай описан автором 16 века. В середине поста, то есть тогда, когда церковь предписывает нам веселиться, молодежь на моей родине делает соломенное чучело смерти и, привязав его к шесту, с криками несет в соседние деревни. Некоторые встречают их любезно. И перед тем, как отправить домой, дают им молоко, горох, сушеные груши и другую пищу, обычную для этого времени года. Другие, однако, оказываются совсем не гостеприимными, так как рассматривают пришельцев как вестников какого-нибудь несчастья, например, смерти. И осыпая руганью и угрожая оружием, выгоняют их из селения. В деревнях близ Эрлангена на четвертое воскресенье поста девушки одевались в лучшие одежды и украшали себя цветами. В таком наряде они отправлялись в соседний город, неся с собой одетые в белые одежды и украшенные листьями куклы. По двое они переносили эти куклы из дома в дом, останавливаясь там, где надеялись что-нибудь получить, и пели несколько стишков, в которых говорилось, что вот настала середина поста, и они собираются бросить смерть в воду. Собрав некоторое количество мелких подарков, они шли к реке Регниц и бросали в нее кукол, изображавших смерть. Все это делалось для того, чтобы обеспечить плодородный и благополучный год. Кроме того, считалось, что эта церемония защищает от эпидемии и внезапной смерти. В Нюрнберге девочки от 7 до 18 лет проносят по улицам маленький открытый гробик, в котором лежит с головы до ног завернутая в саван кукла. Другие носят открытую коробку, в которой находится буковая ветвь с привязанным к ней в виде набалдашника яблоком. Они поют «Мы делаем доброе дело, несем топить смерть». Жители некоторых частей Баварии еще в 1780 году верили, что если не совершить обряд изгнания смерти, эпидемия какой-нибудь болезни неизбежна. В некоторых селениях Тюрингии дети проносили по деревне куклу из березовых прутьев и бросали ее в пруд, распевая «Мы уносим старуху смерть за ветхую хижину пастуха. Мы внесли лето». В Депшвице или Допшвице, около Геры, ежегодно 1 марта проводилась церемония изгнания смерти. Молодежь изготовляла из соломы или другого подобного материала чучело, которое одевали в старую одежду, собранную со всех домов, и выносили, чтобы бросить в реку. Возвратившись в деревню, они сообщали односельчанам благую весть о потоплении чучела и в награду получали яйца и другую провизию. Предполагалось, что эта церемония очищает деревню и защищает ее от болезней и мора. В других селениях Тюрингии, которые в далеком прошлом были заселены славянами, вынос куклы сопровождался песней, которая начиналась словами «Ныне мы выносим из деревни смерть, ныне мы вносим в нее весну». В конце 17-го – начале 18-го столетия в Тюрингии соблюдался следующий обычай. Мальчики и девочки делали из соломы или других материалов чучело, внешний вид которого каждый год менялся. Один год оно представляло собой старика, на следующий – старуху, на третий – юношу, а на четвертый год – девушку. Одежда чучела в зависимости от изображаемого персонажа также менялась. Обычно между местными жителями происходили ожесточенные споры по поводу того, где оно будет изготовляться, так как дом, из которого его выносили, на весь год считался защищенным от смерти. Изготовленное чучело привязывали к шесту. Если оно изображало старика, его несла девочка. Если же старуху, то мальчик. Чучело сопровождали молодые люди с палками в руках. Они пели песню о том, что изгоняет смерть. Подойдя к воде, они бросали в нее чучело и тут же мчались обратно, опасаясь, как бы оно не прыгнуло им на плечи и не свернуло им шею. Заботились участники процессии и о том, чтобы как-нибудь по оплошности не коснуться чучела, так как это могло бы начисто иссушить их. По возвращении юноши били скот палками, в уверенности, что это сделает его тучным и плодовитым. После этого молодые люди наносили визит дому или домам, из которых они выносили чучело смерти, где получали угощение в виде непроваренного гороха. Существовал обычай изгнания смерти и у жителей Саксонии. В Лейпциге незаконнорожденные дети и женщины легкого поведения каждый год в середине поста делали чучело смерти. С песнями они проносили его по всем улицам и показывали молодым замужним женщинам. В конце концов его бросали в реку Парту. С помощью этой церемонии они стремились сделать плодовитыми молодых жен, очистить город и на год защитить его жителей от чумы и других эпидемий. Подобные церемонии соблюдаются в середине поста в Силезии. Так во многих селениях девочки старшего возраста с помощью парней одевают соломенное чучело в женские одежды и выносят его из деревни в направлении заходящего солнца. За околицей они срывают чучело одежду, разрывают его на куски и разбрасывают их по полям. Это называется похороны смерти. Вынося чучело из деревни, они поют о том, что собираются похоронить смерть под дубом, чтобы отделить ее от людей. Иногда в песне говорится, что они несут смерть через горы и долы, чтобы та больше не возвращалась. В польском районе Гросс-Стрелица подобную куклу называют гуик. Ее везут на лошади и бросают в ближайшую реку. Люди думают, что эта церемония защитит их в наступающем году от всех болезней. В районах Волау и Турау чучело смерти обычно подбрасывали в соседнее селение. Из боязни заполучить этот зловещий символ, соседи бывали настороже, так что часто это мероприятие заканчивалось нешуточной потасовкой. В некоторых районах Верхней Силезии, населенных поляками, чучело, изображающее старуху, носит имя богини смерти Марзаны. Его изготовляют в доме, где произошел последний смертный случай, после чего выносят на шесте за околицу, где бросают в пруд или сжигают. В Полквице обычай изгнания смерти пришел в упадок, но последовавший вслед за этим взрыв эпидемии побудил крестьян его возобновить.